— объяснял Дон Педро секретарю причины охлаждения к нему политического редактора. «Сто раз я себе говорил не болтать, а тут взял и разговорился в одном доме о той передовой Васе». У Альфреда Исаевича была привычка говорить о своих знакомствах и связях несколько таинственно, в одном доме, у одних друзей. «Вот и не болтайте», — наставительно сказал Федор Павлович. «А, впрочем, сплетен бояться не надо. Кто способен донести, тот может и просто о вас выдумывать, даже если вы ничего не говорили». «Ну, это теория», — подумал Альфред Исаевич. Он назвал теорией все, что ему казалось чепухою. «Посплетничать одно, а выдумать другое». «Вся моя надежда на вас, Федор Павлович», — жалобно сказал он. Секретарь редакции был в этом вопросе на стороне Дон Педро. Он отлично знал, что отдел, посвященный слухам и сплетням из кулуаров, много интереснее публики, чем самые дельные отчеты о думских прениях. Зато отчаянное сопротивление предвиделось со стороны Кашпирова. «Что ж, я действую с открытым забралом, — справедливо говорил Альфред Исаевич. Если он из этого сделает кабинетский вопрос, это дело его профессиональной совести». В редакции все стояли за учреждение нового отдела. Веселые, благодушные, насквозь проникнутые скептицизмом и корпоративным духом люди — преобладающие в редакции «Зари», как во всех редакциях мира, знали, что Дон Педро – хороший человек, что кроме жены у него на содержании родственники в Чернигове, и что лишние 200 рублей в месяц ему очень пригодились бы. В связи с анкетой об англо-русских отношениях Дон Педро пустил пробный шар. Он заявил главному редактору, что для получения интервью от видных депутатов ему необходимо постоянно бывать в Думе, и он потребовал билета в ложу журналистов. «Вы сами понимаете, иначе они никакого интервью не дадут. Они терпеть не могут, чтобы к ним ходили на дом», — сказал Альфред Исаевич, явно рассчитывая на доверчивость Васи и не смея поднять глаза на Федора Павловича, который только мрачно на него посмотрел. Оба они были убеждены, что из 10 известных людей 9 не только примут у себя на дому интервьюера, но и с удовольствием пешком побежали бы для интервью за город. Главный редактор согласился с доводами Альфреда Исаевича, и для него был получен входной билет в ложу журналистов. Это было половиной победы. Дон Педро, сияя, принимал поздравления. Открытие думской сессии было назначено на 19 ноября. Альфред Исаевич явился рано в приятном и приподнятом настроении духа. Он даже оделся для этого случая несколько более парадно, чем всегда. Под мышкой у него был солидный крокодиловой кожи портфель с инициалами А.П. А в кармане вместо старой потрепанной новенькая записная книжка с остро очиненным карандашом в боковом кружке. Дон Педро бывал в Таврическом дворце и раньше, знал многих депутатов, однако он не был своим человеком в Думе. Все очень ему нравилось. Приятен был самый переход с полутемной, сырой и грязной улицы в ярко освещенное, хорошо натопленное здание. Приятны были и будки по сторонам палисадника, и монументальный швейцар у входа, и думская стража в черных мундирах с тесаками, и замысловатый потолок аванзала, казавшийся куполом, а на самом деле плоский. Теперь все это... и швейцар, и стража, и купол составляла как бы собственность Дон Педро. Сторож проверял температуру у термометра. Альфред Исаевич тоном завсегдатая спросил у сторожа, собрался ли уже народ. Тот же вопрос он предложил проходившему по аванзалу приставу в сюртуке с серебряной цепью и получил тот же ответ, что еще нет почти никого. И сторож, и пристав отвечали чрезвычайно почтительно. Альфред Исаевич с гораздо большей